Интерлюдия. Прасси нетерпеливо стучал пальцами по столу, ожидая приезда Лучана. Тот опаздывал и выводил из себя Альфредо Прасси. Его помощник никогда раньше не позволял себе подобных опозданий. Он же дважды звонил Лучана, и бородатый этот молодой стервец докладывал, что уже выезжает. Прасси почувствовал, как от нетерпения у него начинает дергаться глаз. Он достал телефон, чтобы позвонить в третий раз и выругать Лучана, когда тот, наконец, появился перед ним. — В чем дело? — прохрипел Прасси. — Ты что, сошел с ума? — Что ты себе позволяешь? Почему так долго? Или ты решил, что я должен тебя ждать? Где твой русский специалист? Неужели так сложно найти в этом многомиллионном городе одного убийцу? — Если ты не можешь найти одного русского, то мог привести ко мне пуэрториканца, негра, еврея или японца. Все равно кого. Так не белого американца с итальянской фамилией, чтобы нас не подозревали в этом убийстве. Неужели нужно было испытывать мое терпение? Я ездил на переговоры, попытался оправдаться Лучано. Ему было около 30, и он приходился дальним родственником супруги Прасси. Лучано работал с ним уже несколько лет, и Прасси знал, что на него можно положиться. Но сегодня он был очень недоволен поведением своего молодого помощника. — В чем дело? — Почему так долго? — спросил Прасси. — Мне нужно было найти лучшего из них, — пояснил Лучано. — Пришлось искать даже среди наших знакомых в известных русских ресторанах. — Вы просили решить вопрос как можно скорее, поэтому я потратил весь вчерашний день на поиски нужного человека. Нашел? — Да, сегодня он приехал из Бронкса. — Нашел темнокожего? — недовольно буркнул Прасси. — Только этого нам не хватало. — Нет. Вы же приказали найти кого-то из русской мафии. Нашел специалист, у него 4 судимости, из них 2 за убийство. В общей сложности он отсидел в тюрьмах около 18 лет. Говорят, что в лагере он задушил 2 узников голыми руками. Считает самым лучшим исполнителем. Во всяком случае, все его хвалят. Некоторые говорят, что уже здесь, в Америке, он убил еще 3 русских, хотя они были не русские, а кавказцы, из кавказской мафии. Там у них вечные споры со славянами. — Садись, — разрешил Прасси. — Как его зовут? — Виктор, — ответил Лучано, присаживаясь на стул перед столом шефа. — Мне назвали его имя. Но его кличка Терминатор, он получил ее уже здесь, в Америке, куда приехал 6 назад. — Сколько ему лет? — 70 или 80? — зло спросил Прасси. — Если он 18 сидел в русских тюрьмах. Еще 6 жил у нас, получается, 24, выходит ему, должно быть, сейчас за 50. Этого старика ты искал 2 дня? — Он не старик, — возразил Лучано. Попал в тюрьму в 14. Приехал по мексиканской визе, когда ему было 38. Через год перебрался к нам, женился на американке, у него есть грин-карта. Сейчас ему только 45, говорят, что он в хорошей форме. — Посмотрим, — мрачно проговорил Прасси. Когда ты должен с ним увидеться? Сегодня вечером. Мы договорились, что он приедет на Манхэттен. Надеюсь, не в нашу компанию. Нет, конечно, мы встретимся в отеле на 42-й улице. Сколько он просит? Стандартная цена — $100 000. Я сказал, что буду торговаться. Он вполне может обойтись половиной этой суммы. Дай ему 100, — приказал Прасси. Хорошо, — согласился Лучано, зная, что спорить с боссом бесполезно и опасно. И расскажи подробно про этого эксперта. Я хочу, чтобы он все сделал быстро и наверняка. — У нас есть его фотографии, — сообщил Лучано. Он попал на камеры в вашем доме, когда там появился. И мы знаем, что раньше он жил в Уолдорф-Астории. — А теперь его там нет, — стукнул кулаком по столу Прасси. — Потому что он вообще убрался из города и страны. Интересно, как вы будете искать? Мы заплатили деньги швейцару отеля, и он рассказал нам, что эксперт уехал вместе со своим соседом, еще 2 мужчинами, похожими на охранников. Мы узнали номер их автомобилей и сейчас пытаемся их найти. — Хорошо. — Значит, иногда уже умеете соображать, — кивнул Прасси. — Это же неплохо. Если он остался в городе, нужно его выследить и подсказать твоему терминатору, где он находится. А если он уехал из города или из страны? Ты найдешь еще 5 или 10 профессионалов, которые будут искать его по всему миру, и найдут, даже если он пытается спрятаться в Антарктиде или на Марсе. Найдут и убьют. И никакие деньги не будут для этого препятствием, никакие суммы. Ты слышишь меня, Лучан? — Я вас понял, Но он не стоит таких денег, таких усилий. Ему просто повезло, что Сальваторе решил вас сдать. Нужно найти Сальваторе и наказать его за предательство. А этот придурок не стоит вашего внимания. — Это ты придурок, а не он, — разозлился Прасси. — Ничего не понимаешь. Сальваторе и его семью федералы взяли в программу защиты свидетелей. Это только в голливудских блокбастерах можно найти и убить такого свидетеля. А в реальной жизни к ним и близко не подберешься. Там тройная система защиты. У Сальваторе дано уж другое имя, другой адрес, другой штат, может, другая внешность. Ты его никогда не найдешь. А вот этот эксперт не просто сыщик, из которого я внес залог в 2 миллиона долларов и должен ждать суда. Он меня унизил, опозорил, обесчестил, убил моих собак. Мои дети вернутся в Нью-Йорк и спросят: «Папа, где наши собачки?» А я должен буду рассказывать им сказки о том, что собачки сбежали. Они все равно рано или поздно узнают правду, о которой знает уже весь город, и перестанут уважать своего отца, на глазах у которого пристрелили его собак. Ты ничего не понимаешь, Лучано. Это уже не бизнес, это не просто самодурство, которое я себе позволяю. Это мое личное дело, моя личная месть, моя личная обида. И я не успокоюсь, пока мне не сообщат о том, что его убили. Мы найдем, куда его увезли, и я передам эти данные нашему русскому другу, — пообещал Лучано. Прости, мрачно кивнул в знак согласия. — Я хочу его видеть, — неожиданно произнес он. — Зачем? — удивился Лучано. — Я передам ему все ваши пожелания. Вы знаете, что прокурор ищет новых свидетелей, пока кроме Сальваторе у него никого нет. Вам не нужно встречаться с этим русским бандитом? — Нужно. — Упрямо, — повторил Прасси. — Я тебе объяснил, что это мое личное дело. Потому русский бандит не будет сотрудничать с американским прокурором. У него слишком много грешков в этой стране. Поэтому навстречу мы поедем с тобой. И возьмем еще Карлетта на всякий случай. Лучано пожал плечами. Он искренне полагал, что шефу не обязательно лично встречаться с этим типом, но не осмелился больше возражать. Через 2,5 часа они приехали в отель, где должна была состояться встреча. В просторном номере Прасси сидел за столом, ожидая появления терминатора. Уступив просьбам Лучано, он надел маску венецианского дожа с непроницаемым лицом и ждал, когда приедет гость. Тот опоздал на 15 минут и вошел в комнату, недовольно оглядываясь. Виктор Терлецкий не понимал всех этих предосторожностей и ухищрений. Свою кличку он получил за высокий рост и мощную фигуру, делавшую его похожим на известного американского актера, сыгравшего Терминатора. К тому же сказывалась его репутация безжалостного убийцы. Увидев сидевшего в маске мужчину, он усмехнулся. Такие глупости казались ему обычным шутовством. Он никогда не сдаст тех, с кем работает, и не станет сотрудничать с полицией или прокуратурой, даже под страхом смертной казни. Для этого он слишком много лет провел в тюрьмах своей страны, где были строгие законы на этот счет. Виктор прошел к столу и поздоровался. Тип в маске только кивнул в ответ. Рядом с ним сидел молодой человек, который тоже кивнул в знак приветствия. — Вы меня позвали, и я пришел, — сказал Виктор, устраиваясь напротив этих двоих. Он не спросил разрешения садиться, он просто сел. По-английски он говорил заметным акцентом. — Мы готовы подтвердить нашу заинтересованность, — начал молодой, — и выплатить вам деньги. — Половину вперед, — напомнил Виктор. — Разумеется, — ответил молодой. — Вот здесь деньги. Он положил на стол большой пакет с 5 пачками денег и добавил: «Сейчас мы пытаемся найти этого человека». Виктор понял, что сидевший под маской молчаливый человек и был настоящим заказчиком. Молодой все лишь выполнял его волю. Им было все равно. Пакет с деньгами лежал на столе, и он равнодушно слушал все эти ненужные рассуждения. Если они не смогут найти и указать человека, которого он должен убить, то вся вина за возможный провал ляжет на них. Он не может искать невидимку, если ему не укажут точный адрес, где скрывается человек. «Долго будете его искать?» — спросил Виктор. «Мы его найдем», — заверил его молодой. «Это наша забота, а вы должны быть готовы к нашему сообщению, чтобы действовать сразу, как только мы узнаем, где он находится». «Договорились». «Я готов действовать». «Как его зовут? У вас есть его фотографии?» — деловито осведомился убийца. «У нас есть записи с камер наблюдения». — ответил молодой. — Мы их вам покажем. У него необычное имя. Его называют Дронго. — Что? — воскликнул Виктор. — Как вы сказали? — Дронго, — повторил молодой. — Так его обычно называют. Но у него есть настоящие имя и фамилии. — Вы платите мне деньги за убийство Дронго? — медленно проговорил Виктор. — Вас что-то не устраивает? — спросил молодой, начавший понимать, что происходит что-то необычное. — Да, — ответил после недолгого молчания Виктор. — Я не знал, что это Дронго. Он еще немного помолчал и вдруг произнес. — Я отказываюсь от этого дела. Можете забрать свои деньги. — Что? — не поверил молодой. — Вы сошли с ума? — Как это? — Отказываюсь. — Я не буду его убивать и не возьму с вас деньги. — Вы ненормальный, — почти закричал молодой, глядя на своего босса. — Вы понимаете, что не можете отказаться после того, как мы назвали вам его имя? Просто не выйти отсюда живым, — он вытащил пистолет. — Не угрожай, — хрипло сказал Виктор. У него в руке тоже оказался пистолет. — Не успеешь выстрелить. Я все равно буду первым. — Подождите. Наконец вмешался неизвестный, сидевший в маске. Он сделал энергичный жест рукой, чтобы Лучан опустил оружие, и спросил. — Почему? Почему вы отказываетесь? — Я не стану этого делать, — упрямо повторил Виктор, не выпуская из рук оружия. — Тогда считайте себя трупом, — разозлившись, крикнул молодой. — Вас все равно найдут? Незнакомец в маске посмотрел на него, покачал головой, показывая свое недовольство, повторил свой вопрос. — Почему вы отказываетесь? — Не хочу, — пожал плечами Виктор. — Просто не хочу, — и стал подниматься. — Подождите, — остановил его мужчина. Он снял маску и, не таясь, взглянул на Виктора. Холодные, безжалостные глаза. Непроницаемое лицо. «Если вы сможете мне нормально и честно объяснить, почему вы отказываетесь, я разрешу вам забрать эти деньги. Только ответ должен быть убедительным и правдивым». «Я не беру деньги за несделанную работу», — покачал головой Виктор. «Давайте закончим наш разговор». «Отвечайте», — потребовал Прасси. «Я отдам вам пакет, только честно». «Я не стану убивать эксперта под именем Дронго», — объяснил Виктор. «Вы с ним раньше встречались? Может быть, он ваш знакомый или друг? Может, он оказал вам какую-то услугу в прошлом?» Не мог смириться с очевидным поражением Прасси. «Я не знаком с ним», — ответил Виктор. «Но мы все о нем слышали. Он никогда не поступал подло или бесчестно. Всегда соблюдал все наши правила и все наши договоренности. Его хорошо знают не только в нашей стране, и все знают, что он действует не только по закону, но и по понятиям. Поэтому никто из наших не пойдет на это убийство. Может, кроме отморозков полных. Его уважают, а того, кто убивает уважаемого человека, не будут никогда уважать. Это тоже своеобразный закон. Я ответил на ваш вопрос. Я уйду. Вы напрасно сняли маску. Но вашего лица я все равно не видел и вашего голоса не слышал, даже если будут меня пытать. Можете в этом не сомневаться». Он поднялся, не выпуская оружие из рук. «Возьмите деньги», — напомнил Прасси. «Нет», — покачал головой Виктор, — «я не возьму эти деньги». Он повернулся и вышел из комнаты. Лучано испуганно молчал, поглядывая на своего босса, ожидая разноса. Но тот тоже молчал, размышляя о случившемся. Подобное произошло впервые в его жизни. Наемный убийца, на счету которого было не одно преступление, отказался от денег и даже не взял их за свой ответ. Молчание длилось несколько минут. Наконец он обернулся к Лучану и задумчиво произнес. — Мы с тобой недооценили этого типа. — Это, конечно, слабое утешение, но все-таки. — Видимо, этот эксперт действительно такой человек, что нам необходимо искать другого специалиста, более компетентного и более беспринципного. Из русских... — осторожно спросил Лучан. — Нет, нет. Нужно найти кого-то из наших специалистов. Даже если какой-то русский согласится его убить, то слухи об этом теперь будет невозможно скрыть. Поэтому начни искать профессионалов среди других этнических групп. Можно даже китайца или чернокожего. Даже лучше, если это будет человек, который никогда не слышал об этом эксперте. Прасси поднялся. Посмотрел на притихшего Лучану. Который так и не понял, почему этот русский бандит отказался от денег и пошел к выходу. — Мы уберем этого русского придурка! — вскочил со стула Лучан. — Зачем? — не поворачиваясь к нему, спросил Прасси. — Зачем нам еще ссориться с русскими? Он сказал правду, и поэтому не взял наши деньги. Если бы он их взял, я бы сегодня заплатил вторую половину кому-нибудь из нас, чтобы они его убрали. Но он не взял деньги, значит, не станет никому рассказывать о нашем разговоре. Он чувствовал за спиной тяжелое дыхание Лучана, но так и не повернувшись, пошел к выходу.